Глава 9. Теонг сразу понял, произошло что-то неординарное. Землянин явно впал в прострацию, и виной тому оказался его невинный вопрос. Или все же дело в чем-то другом? «Что с тобой?» — тронул он за плечо Сама. «Тебе плохо? Ты ранен?» «Похоже, что да», — пробормотал сталкер. «Прямо в репу щипать твою рать». «А где у тебя репа?» — обеспокоился Тахасианин. — Это жизненно важный орган? — Важный. Все так же задумчиво медленно ответил Сом. Хотя некоторые обходятся без него. — А ты обойдешься? — Обхожусь, как видишь. Тут сталкер будто очнулся и с тоской в глазах посмотрел на Теонга. — Где мы, Тимоха? — На Хрюкосе. Это что, правда? — Нет, мы не на Тохосе. Помотал головой Тахасианин. «У нас не такое солнце, и растений таких нет. Но ты же говорил, что это земля». «На земле тоже нет таких растений. И солнце висит не на одном месте, рядить твою репь». «А почему ты стал ругаться по-другому?» Стало вдруг интересно Теонгу. Наверное, из-за того, что очень страшно было продолжать начатую тему. «И тогда, когда самок увидели, ты тоже по-другому ругался?» Так я ругаюсь, когда с катушек слетаю. Что это значит? Ну, когда репа больше не варит. Понятнее не стало. Когда мозги клинит, ковать твою медь, разозлился землянин. О! Радостно воскликнул Тахасианин. Заварила репа! Залез на катушки! Залез! Ты хвостом не верти, йодистый калий. Говори, где мы сейчас? Сом, да ты что? Заморгал Теонг. Откуда же я знаю? Я могу только рассказать, где нас сейчас нет. На Тохосе точно нет, на земле тоже, видимо, нет. А что ты там пел про какую-то розу-мимозу? Про розу миров? Что есть центральный мир, а есть еще много других, и между ними иногда открываются проходы. Я думал, через такой проход ты попал на Тохос, а потом мы с тобой вместе попали на землю. Но, вероятно, заключительная часть моего предположения оказалась ошибочной. «Сейчас ты сам окажешься ошибочным!» — рявкнул сталкер. «А ну, говори по-русски, солить твою плешь!» «По-русски я не умею», — помотал головой Тахасианин. «А вообще, я хотел сказать, что с Тохоса мы, скорее всего, попали еще в какой-то мир розы». «В какой?» «В этот». «Железная логика валять твою кладь! И если ты такой умный, ответь, кто же тебя тогда вылечил?» «Не могу ответить». Тем более меня и вылечили как-то неправильно. Зачем мне поменяли тело? Ты у меня спрашиваешь? Повертев головой, спросил Сом. Теонг тоже поглядел по сторонам, никого не увидел и ответил. Ну да, у тебя. Больше не у кого. И ты же сам говорил, что это сделали какие-то ученые. Эпический опус. Я могу сказать на это только одно. Это сделали, чтобы ты стал похож на человека. Но, поднял палец сталкер. Где живут люди? И где те ученые, йодистый калий, о которых я тебе говорил? На земле. Значит, мы должны быть на земле. А мы где? Здесь. Как хорошо, что я тебя встретил, солить твою плешь, всплеснул руками землянин. А то так бы дурнем и помер. Тогда еще вопрос. Как нам вернуться назад? Снова попасть в проход. Так идем скорее обратно ковать твою медь. Проход же где-то в этих долбанных туннелях. «Скорее всего, да», — задумался Теонг. «Только вот...» «Что еще, тук тебя в так?» «В легендах говорится, что проходы открываются редко. Иногда раз в несколько лет. Если мы будем сидеть там и ждать, то погибнем от голода и жажды. А я уже пить хочу». «А я уже и есть», — почесал затылок Сом. «Тогда сделаем так. Сейчас найдем воду, потом какой-нибудь еды, хоть тех же яблок валять твою кладь. Наедимся и напьемся тут от пуза, и с собой наберем, сколько унести сможем. Вернемся в туннель и будем ждать, когда откроется твой проход. А твой? Любой, солить твою плешь. Если ты говоришь, что мы попали сюда с Хрюкоса, то мне сначала тоже туда надо. А откроется сразу на землю, так я тем более плакать не стану. А если никакой не откроется, тогда я тебя съем. Зачем? Испугался Тахасианин. Так проголодаюсь ведь. Одними яблоками сыт не будешь. И чтобы не каркал, ковать твою медь. Теонг машинально закрыл ладонями рот. «Вот так-то лучше», — одобрил Сом. Потом мотнул головой и странным тоном, будто бы извиняясь, выдал. «Я ведь что еще думаю? Может, это все-таки зона? Ведь мы ее зону-то ни хрена по большому счету не знаем. Что она такое? Зачем? Почему? Некоторые умники толдычат о посещении. А ведь если посещение, то йодистыкалий что это значит? Значит, тук тебя в так, опять же чудики из другого мира, а не теща из Малой Вишеры. Я про миры эти сам знаю, что думал. Но теперь-то солить твою плешь, куда от них денешься? Так вот я и накумекал чего. Ты только не смейся, а то в лоб стукну». «Зачем смеяться?» — удивился Тионг. «Мне не смешно. Я бы сказал, наоборот, грустно и даже страшно». «Вот и не смейся. А додумался я до того, что если зона из другого мира, то как бы она этот свой мир с землей не связывала, валять твою кладь. И когда ты в зоне, то ты вроде и на земле, и вроде и в мире этом, где больше, где меньше». «И ты хочешь сказать, что мы сейчас там, где больше этого мира?» «Молодец, усек. А коли так, то можем и снова больше на земле оказаться. Но главное, ковать твою медь, мы все равно в зоне. А это значит...» «Нужно кидать камни?» — высказал предположение Тахасианин. «Это тоже. Но еще важней, надо не забывать об этом и держать нос по ветру». «Зачем его по ветру держать?» — удивился Тионг. «Да и нету здесь ветра». «Кстати, да», — завертел головой Сом, потом облизал и поднял палец. Немного подождав, сделал заключение. «Полный штиль, солить твою плешь. Ты не заметил? Здесь с самого начала так было». «С тех пор, как мы вышли из туннеля, ни дуновения», — подтвердил Тахасянин. «Уверен?» «Уверен. В нас чувство ветра заложено, вероятно, на генном уровне. Крылатым предкам это было жизненно важно, они ведь летали». «Эпический опус. Тогда что получается?» «Ветра здесь нет. Солнце как лампочка. Что-то мне это совсем перестало нравиться, валять твою кладь». Тионг не сразу нашелся с ответом. С одной стороны, он был уже почти уверен, что они с землянином попали в мир Розы. С другой, версия сама о зоне, как о связующем звене между землей и миром этой самой зоны. Для удобства он для себя назвал его Мизоном. Тоже не казалось ему лишенной смысла. В конце концов, зона как раз и могла быть проходом, только более обширным, чем обычные, и с некоторыми особенными свойствами. Например, это был не просто временный проход, а устойчивая постоянная область, не просто соединяющая два мира, но и являющаяся как бы составной частью обоих этих миров сразу. А поскольку свойства самих миров могли отличаться друг от друга весьма сильно, то и могли возникать всякие, как там Сом их назвал, аномалии. Тионг пошел в своих рассуждениях дальше и попытался объяснить неподвижность солнца и отсутствие ветра. Ведь мир Земли и мир Мизона могли иметь разную скорость течения времени. А почему нет? Даже крылатые предки не продвинулись в изучении свойств времени настолько далеко, чтобы однозначно сказать, что это такое. Так вот, если предположить, что в мире Мизона эта скорость относительно земного времени во много раз быстрее, то сейчас, если выражаясь словами сталкера, они там, где больше этого мира. Сам окружающий мир, его декорации и наполнение – это Мизон, а глобальные величины, такие как атмосфера, светило и тому подобное, из мира Земли. Поэтому и Солнце неподвижно, и воздух не движется. Правда, такое наслоение миров не объясняло, каким же образом в этот слоеный пирог попал Тохас. Хотя, опять же, почему нет? Кто сказал, что в этом пироге только два мира? И вообще, что если ты и есть та самая пресловутая роза миров? Что если так обожаемая самом зона — лишь частый случай этого вселенского образования, и перемешаны в ней не два мира, а три, восемь, сто, тысяча? У Тахасянина даже голова закружилась, когда он попытался все это представить. «Ты чего?» — заметил его состояние сталкер. Тионг поделился с ним своим предположением, и землянин, наморщив лоб, крепко задумался. Впрочем, на это не ушло очень уж много времени. Его лоб снова разгладился, а лицо расплылось в улыбке. «Так это значит, что мы тут можем хоть месяц прохлаждаться, а на земле и минуты не пройдет?» «Может, и секунды не пройдет, кто знает?» — кивнул Тахасианин. «Йодистый калий, так значит, Я все равно успею спасти кота с ребусом, когда мы выйдем оттуда, где земли больше, чем этой срани. Если эта теория верна, то получается так, — снова кивнул Тионг. А потом... Потом ему подумалось о таком, что перехватило дыхание и быстро-быстро застучало единственное сердце. Ведь если скорость вращения времени у разных миров может быть разной, то почему не может отличаться его направление? И что, если на Тохосе время движется в обратную относительно здешнего сторону? Тогда, если они найдут место, где больше Тохоса, то он сможет вернуться в родной мир, где еще жив отец. Он понимал, что вероятность этого ничтожно мала, но все же у него появилась хоть какая-то надежда, и настроение заметно улучшилось. Однако делиться этим с землянином Тионг все же не стал. А сталкер сделал новый вывод. «Так значит, валять твою кладь, нам не обязательно назад в гору переться, ведь мы можем и тут выйти туда, где земли больше». «Получается так», — согласился тахосианин и снова на всякий случай добавил, «если наша теория верна». «Пусть будет верна», — насупился сталкер. «Иначе ковать твою медь я могу не успеть к ребятам, а тогда...» Договаривать он не стал, лишь обреченно махнул рукой. А потом они с Тионгом договорились. Хотя говорил в основном Сом, тахосианин лишь молча кивал. Считать, что по-прежнему находится в зоне. А потому вести себя будут соответственно, то есть предельно осторожно. Назад к туннелю пока не пойдут. Для начала найдут воду и чего-нибудь пожрать. Потом пошарятся в окрестностях, как минимум дойдут до леса. А если уж не получится в ближайшее время, сталкер отвел на это сутки, попасть на землю или на Тохос, подумал Тионг, тогда, сделав запас продуктов и воды, вернуться к туннелю, как и планировали ранее.